Тайные встречи в универе. Неделя пролетела в сумасшедшем вихре бесконечной нежности, подарков и внимания со стороны Влада. Порой его излишнее внимание начинало напрягать, словно я терял себя. Но потом я понимал, что я этого сам хотел. Мне хотелось раствориться в нем и слиться с ним в одно целое. Я уже даже начал привыкать к моей новой жизни, в которой не было тени Ангелины, и где Влад превратился в самого любящего и самого заботливого любовника в мире. Мой мир снова превратился в сказку, пока я не допустил очередную ошибку. Я всячески старался избегать встречи с Валерой, но он сам меня нашел, когда я заходил в туалет после занятий. «Мне показалось, или ты меня избегаешь?» — насмешливо спросил он. «Прости, ты прав, избегаю. Боюсь сорваться». Я густо покраснел и вздрогнул, когда он коснулся моей руки. «Валера, что ты делаешь?» — прошептал я, когда он толкнул меня в одну из кабинок и закрыл дверь на замок. «Прости, я схожу с ума, не могу тебя забыть, ты мне снишься». «Всего один поцелуй. Не отталкивай меня», — взволнованно прошептал Валера, и его губы начали скользить по моей шее. Я задрожал и попытался его слегка толкнуть, но уже через несколько секунд я начал отвечать на поцелуи. Мое тело сдалось, и я признался сам себе, что я безумно соскучился по этому соблазнительному парню. «Валера, не надо!» Только успел я простонать, но его руки уже успели расстегнуть мою ширинку и выпустить на волю мою жаждущую ласки плоть. Кажется, моему продажному члену плевать, кто его будет ласкать. В этот момент я даже начал понимать Влада. Почему-то сразу же вспомнилось его оправдание, когда Ангелина начала трогать его, а затем ласкать губами. И в итоге он не смог отказаться. Теперь я сам в такой же ситуации. Отказаться действительно очень сложно и даже невозможно. Хочу снова почувствовать твой вкус. Позволь мне сделать тебе приятно. Голос Валеры растопил остатки ледяной глыбы, которая позволяла сохранять рассудок. Я расслабился и сел на унитаз, расставив ноги пошире. Валера встал на колени и, плотно обхватив мой член губами, начал активно сосать. Я представлял со стороны эту картину, и она меня шокировала. Тот самый парень, при виде которого текут все наши девчонки, когда он идет по коридору, стоит сейчас в туалете на коленях и сосет мой член. Мне, невзрачному подростку, на которого мало кто вообще обращает внимание. Я кончил довольно быстро, и постепенно сознание возвращалось в реальность. Валера с удовольствием вылизывал мой член, и только в этот момент я заметил, что он вытащил своего дружка и активно дрочит. Его рука быстро скользила, но я чуть наклонился и остановил его. «Давай лучше я. Садись на мое место». Мы быстро поменялись местами. Теперь уже я активно сосал член Валеры. Я смаковал вкус моего темноволосого дьявола в глубине души, чувствуя ликование. Я ведь думал, что мы никогда больше не сможем быть близки друг к другу. Но вот случай дал нам возможность. Он кончил настолько быстро, что я толком даже не успел ничего сделать. Я проглотил огромное количество семени и, облизнувшись, начал щекотать языком головку, чем рассмешил парня. «Как же мне не хватало тебя! Я даже не думал, что за такой короткий срок можно привязаться к человеку!» Нежно сказал Валера и погладил меня по голове. «Послушай, это может прозвучать очень нагло и глупо, но мы ведь можем просто встречаться, как друзья. Я не претендую на серьезные отношения. Я уважаю твой выбор, но мы могли бы». В этот момент здравый рассудок подсказывал мне отказать, но состояние эйфории было настолько сильным, что мозг абсолютно отказывался работать. Я кивнул, и мы договорились встречаться на этом месте после занятий. Валера выглядел таким счастливым, что я поспешил успокоить сам себя. Ничего страшного не произошло. К тому же Влад сам неоднократно говорил, что минет – это ничего страшного, что в этом нет никакой измены. Что ж, выходит, я не изменяю Владу, мы просто дружим с Валерой, вот и все. Однако совесть все-таки давала о себе знать. Мне было очень стыдно перед Владом. Он так старался исправиться, делал все возможное, чтобы загладить свою вину. А теперь я снова пустился во все тяжкие. Но я уже не мог отказаться. Темноволосый дьявол мне нужен был как воздух. Я не мог без него и не мог без Влада. Моя жизнь внезапно стала такой запутанной. Это был замкнутый круг. Так прошла еще одна неделя. Теперь я ждал окончания последней пары с огромным нетерпением, ощущая, как мой член уже разрывается от желания. Мне не хватало Валеры. Я хотел своего горячего любовника. Хотел снова почувствовать его внутри себя. Снова окунуться в тот мир разврата, который он открыл для меня. Какой-то голос подначивал меня пойти дальше, позволить своему телу получить то, что оно хочет. Но все-таки здравый рассудок побеждал, и я сдерживал свои порывы. Да и Валера не настаивал. Кажется, ему хватало наших тайных встреч в туалете. Так, раз за разом, мы все больше сближались. Затем он предложил перенести наши встречи куда-нибудь в более удобное место. Я договорился на работе, что буду приходить на час позже. После занятий мы шли в общагу к одному из друзей Валеры, и тот предоставлял нам свою комнату, чтобы мы могли любить друг друга. Теперь мы могли наслаждаться оральными ласками в полной мере. Мы ложились в позу 69, и почти целый час ласкали друг друга ртами. Это было так удивительно. Когда я приходил вечером домой, меня снова ждал умопомрачительный секс с Владом. Никогда раньше в жизни я не был так обласкан. Я какое-то время наслаждался своей двойной жизнью, пока у меня не начались проблемы на этом фоне. Я стал нервным и подозрительным. Я постоянно боялся разоблачения, и меня жутко мучила совесть. Я радовался, что меня любят два самых шикарных мужчины, о которых можно только мечтать. Но в то же время я чувствовал, что меня все больше разрывает на две части. Я не знал, с кем из них я хотел бы остаться. Внутренний голос советовал поскорее определиться и выбрать. Но с каждым днем это становилось все более невозможно. Влад был идеален во всем. Сейчас он был для меня не только в роли любимого парня, но также играл роль отца, которого, по сути, у меня никогда не было. Мне всю жизнь не хватало заботы, нежности. Сейчас же, благодаря Владу, я просто купался в этом. Я очень сильно любил Влада. Я готов был умереть за него. И мне нравилось все, что он делает со мной в постели. Валера же притягивал меня не только своей красотой и сексуальностью. Он был запретным плодом. Он был чертовым яблоком, из-за которого я мог умереть. И меня это сильно притягивало. Он был диким и необузданным зверем, который был смирным только в моих руках. И мне нравилось видеть, как он сдерживает свою страсть. Но когда она выходила из-под контроля, меня это еще больше возбуждало. Валера больше не настаивал, чтобы я выбирал. Его вполне устраивали наши отношения. И он не настаивал, чтобы я бросил Влада. Также он не спрашивал про наши отношения с Владом, словно их не было. В общем, Валера был идеальным любовником, а Влад – идеальным любимым человеком, которого желало мое тело не меньше, чем любовника. А потом жизнь преподнесла очередной сюрприз. Родители Ангелины внезапно погибли в автокатастрофе.